Как после такого размышления воздерживаться от проступков? В главе о говорящем истину сказано: «О князь, не убивай! Жизнь очень дорога для всех рожденных. Более того, кто хочет жизнь надолго сохранить, пусть даже не помыслит об убийстве». Согласно сказанному, не допуская даже помыслов о 10 неблагих деяниях, а также о ранее упомянутых проступках, следует всегда прибегать, привыкать к мысли о воздержании от зла и многократно повторять ее. Если таким образом не отвратимся от дурных поступков, придется помимо воли испытать страдания. Куда бы мы ни пошли, от них не спасемся. Поэтому не надо совершать такие деяния, которые, хотя и кажутся приятными, но во время созревания плодов заставляют лицо покрываться слезами. Совершайте такие деяния, при воздаянии за которые испытывают чистую радость и счастье. В отделах сказано: «Если ты страдания боишься, и тебе страдания неприятно, то не совершай дурных проступков, ни в открытую, ни потаенно. Если совершил дурной поступок, или совершишь, то даже если покрывало сбросишь и помчишься, от страдания все же не спасешься. И такого места не найдется, где тебя бы карма не настигла, ни в пространстве, ни в пучинах моря, ни в горах его не существует». И далее. «Эти неразумные дитяти, поступая как враги с собою, все греходеяния совершают, а плоды греходеяния жгучи. Хорошо, когда не совершают действий, от которых мучит совесть, и с лицом, покрывшимся слезами, страшные плоды их не вкушают. Хорошо, когда осуществляют добрые дела, а не дурные, и в покое, с радостью и счастьем, с наслаждением и плоды вкушают. Суетясь для собственного счастья, совершают скверные проступки, но вкушают то, что заслужили по грехам, великие страдания. И еще. И хотя проступки нас, конечно, сразу словно меч не разрубают, но они определяют участь, что нас ждет в других перерождениях. А удел, который созревает из-за тех проступков, что заставят испытать наш жар различных видов, мы узнаем только после смерти. И далее. Как ржавчина, рожденная железом, его же и съедает, так и тот, кто не вникает правильно в свои поступки, сам создает себе дурной удел. Камлунгпа сказал Пучунгве: «Наш благой друг говорил, что закон деяния плода исключительно важен. Ныне же не уделяют внимания и времени на его проповедование, слушание и созерцание. Думаю, что лишь его-то и трудно усвоить, не так ли?» «Именно так», — ответил Пучунгва. Устами Тонгпы: «Последователи Джова не следует быть слишком уверенными в себе. Тонок сей закон причинности». Устами Пучунгвы: «Лишь в старости я пришел к полному согласию с сутрой о мудрости и глупости». И устами Шаравы: «Будда, что бы ни случилось худое с ним в прошлых жизнях, не винил за это ни стороны, а ни страны, ни дома, а всегда говорил, что за такие-то деяния пришлось там-то родиться». Правило очищения грехов четырьмя силами. Хотя стараемся не запятнаться грехопадениями, но если по неосмотрительности, из-за обилия клеш и тому подобного, допускаем проступки. Тут нельзя оставлять их без внимания. Необходимо прилагать усилия к средствам исправления, заповеданным сострадательным учителем. Что касается способов исправления падений, то это следует делать так, как проповедовано в связи с каждым из трех обетов. Исправление же грехов должно производиться посредством четырех сил. В сутре, учащей о четырех качествах, сказано: «Майтрея, если бодхисаттвы, махасаттвы обладают четырьмя качествами, то совершенные накопленные проступки подавляются. Каковы эти четыре? Вот они. Сила проявления полной непримиримости, применение противоядий, отказа от грехов и сила опоры». Совершенные накопленные – это деяние определенного возмездия. Если те силы могут подавить даже их, то тем более деяние неопределенного возмездия. Первое из этих сил – многократное покаяние в неблагих деяниях, совершенных с безначального времени. Чтобы она зародилась, нужно созерцать возможность порождения созревших и других из трех видов плодов неблагих деяний. Практиковать же ее следует при помощи исповеди из священной сутры «Золотистого света» и исповеди 35 Буддам покаяния. Вторая сила шестичленная. Первое. Прибегание к глубоким сутрам восприятия слов, пометование смысла, чтение и тому подобное, праджнапарамиты и других сутр. Второе. Вера в пустоту, постижение сущности без самостности и ясного света, убежденность, что природа ума изначально чиста, а загрязнения лишь случайны. Третье. Прибегание к чтению мантр, чтение согласно ритуалу стослоговой и других превосходных дхарани. В вопросах Субаху сказано: пожар, охватывая летом лес, легко растительность сжигает. Также под ветром нравственности пламя мантр усердие жаром все грехи сжигает. Как снег, согретый солнечным лучом, сияние его не терпит, тает, так снег грехов, согретой силой мантр, под солнцем нравственности исчезает. Как светоч, занесенный в мрак кромешный, рассеивает всюду темноту, так светоч мантр рассеивает тьму грехов, накопленных в течение тысяч жизней. Читать же мантры следует до тех пор, пока не увидите признаков очищения грехов. Признаки, видимые во сне, описанные в побуждающем дхаране: изрыгаешь плохую пищу, пьешь и изрыгаешь простоквашу, молоко и тому подобное, видишь солнце и луну, летаешь, горишь в огне, одолеваешь буйвола или черного человека, видишь общину монахов и монахинь, снится дерево, содержащее молоко, слон, бык-вожак, гора или львиный трон, залезаешь на крышу дворца или слушаешь дхарму. Четвертое. Прибегание к изготовлению священных образов, благоговея перед Буддой, изготавливаешь его изображение. Пятое. Прибегание к подношению, совершение разных подношений Будде и его ступам. Шестое. Прибегание к именам, слушание и хранение в памяти имен Будд и великих сынов-победителей. Это лишь то, что действительно упомянуто в собрании практик, то есть еще много другого. Третья сила твердое обещание впредь не совершать десяти неблагих деяний. В Суригарха Сутре сказано, что эта сила уничтожает все совершенные в прошлом неблагие деяния трех дверей, начиная с убиения, а также клеши, проступки против дхармы, побуждение других совершать дурное и радость при виде совершения. В большом толковании Винаи указано, что под словами Винаи зарекся ли на будущее. Подразумевается, что исповедь без искреннего обещания больше не грешить – всего лишь слова. Поэтому обещание впредь не совершать проступков весьма важно. Зарождение же его зависит от первой силы. Четвертая сила – это культивирование обращения к прибежищу и устремленности к пробуждению. Хотя, в общем, победитель преподавал начинающим разные средства очищения от грехов, но полная четверка сих сил – это совершенное противоядие. Грехи очищаются настолько, что причины возникновения великих страданий дурной участи становятся причинами возникновения лишь малых страданий, или даже если рождаемся в дурной участи, не испытываем ее страданий. Или же возмездие исчерпывается всего лишь головной болью в этой жизни. Также грехи, за которые полагается продолжительное возмездие, приносят кратковременные или вовсе не приходится испытать страдания. Но поскольку это зависит от духовной силы, очищающихся, от полноты четырех искупающих сил, от мощности и продолжительности их применения, то полной определенности здесь нет. Слова из сутры Винаи. Деяния не пропадают и через сто кальп. Подразумевают отсутствие противоядия четырех сил. Если же очищаются посредством противоядия четырех сил, согласно изложенному, то искупаются даже проступки определенного возмездия, как сказано в большом толковании восьмитысячной. Итак, то, что от некоторого сближения с противоядием уменьшается, совершенно истощается от сильного противоядия, как, например, на лед, на золоте и тому подобное. Проступки против священной дхармы и все другие тяжкие грехи тоже обладают таким свойством. То есть все падения из-за гордыни и тому подобное могут быть искуплены. Слова «никакие деяния не пропадают и через сто кальп» и подобные высказывания следует понимать с уточнением. Если не культивируют противоядий. Иначе они противоречили бы логике и многим сутрам. Сказанное относится именно к деяниям определенного возмездия. Деяния же неопределенного возмездия таковы, что плоды их редки и без всякого культивирования противоядий.